Глава 16. Когда Полианну ждали. Белдингсвилл бурлил, если так можно сказать о небольшом городке. Таких оживленных разговоров на каждом углу, возле каждого забора, не было здесь с той поры, как из клиники на собственных ногах возвратилась Полианна. Она же оказалась в центре всеобщего внимания и на этот раз, и вновь в связи со своим возвращением. Но насколько другим, не похожим на первое, было это возвращение. Полианне исполнилось 20 лет. 6 лет подряд она проводила осень, зиму и весну в Германии, а в летние каникулы отправлялась путешествовать вместе с доктором Чилтоном и его женой. За все это время в Белдингсвилле она побывала всего один раз, когда ей исполнилось 16. Приезжала летом недели на 3-4. Сейчас же, по слухам, она возвращалась домой надолго, быть может, навсегда, и приезжала вдвоем с тетей Полли. Почему с ними не было доктора Чилтона? Увы, полгода назад весь городок был потрясен и огорчен известием о его скоропостижной смерти. Тогда все в Белдингсвилле думали, что миссис Чилтон и Полианна сразу же возвратятся домой. Однако они все не ехали и не ехали. Вместо этого пошли разговоры о том, что вдова с племянницей решили еще на некоторое время остаться в Европе. Зачем? Очевидно, миссис Чилтон требовалось время, чтобы прийти в себя и немного успокоиться после неожиданной и тяжелой утраты. Очень скоро, однако, по городку поплыли новые слухи, на сей раз очень неприятные. Поговаривали, что финансовое положение миссис Полли Чилтон оставляет желать лучшего. Железнодорожные акции, в которые было вложено все или почти все состояние Харрингтонов, сначала начали колебаться в цене, а затем внезапно рухнули и обесценились. Если у миссис Чилтон и были какие-то другие вложения, то их тоже вряд ли можно было считать надежными. Доктор Чилтон? Он никогда не был богатым. А в последние 6 лет, проведенных вместе с семьей в Европе, его расходы были весьма значительными, так что рассчитывать на его наследство не приходилось. Короче говоря, известие о том, что спустя полгода после смерти доктора его вдова и племянница возвращаются домой, всколыхнуло городок, но не слишком удивило его обитателей. Перед их приездом вновь начал подавать признаки жизни особняк Харрингтонов, стоявший все эти годы пустым и запертым. Широко распахнулись его окна и двери, впуская свежий воздух в застоявшуюся атмосферу. Зажглись лампы, снова принялась все мыть и чистить, наводя порядок, наша старая знакомая Нэнси. Впрочем, она вышла замуж за Тимоти и теперь стала миссис Дурджин. «Нет, я не получала никаких особых распоряжений, не знаю ничего». Отбивалась она от любопытных соседей и знакомых, которые то и дело останавливались у ворот особняка. Некоторые храбрецы добирались даже до самого парадного входа. «У мамаши Дурджин всегда были ключи от дома. Она и так частенько заходила сюда все это время посмотреть, что да как. А недавно миссис Чилтон написала, что они с мисс Полианной возвращаются в эту пятницу. Просила проветрить в доме, да пыль вытереть, а потом ключ ей под ковриком у входной двери оставить». «Под ковриком, вы слышали? Будто я брошу их одних, бедняжек. Да в такую-то трудную минуту». Нэнси сама не замечала, что уже обо всем проболталась. «У меня что, сердца нет, что ли? Но я вам не какая-нибудь фифа с зонтиком. Мне их так жаль, что просто словами не передать. А как иначе? Доктор помер, упокой, Господи, его душу. Славный был человек. Жаль, что нет его больше на свете. А у мисс Полли... Тьфу, миссис Чилтон, я хотела сказать, не только мужа больше нет, но и денег тоже. Сами слышали уже, наверное, какой кунфуз случился. Нет, подумать только. Миссис Чилтон и вдруг бедная. Не могу этого понять. В голове такое у меня не укладывается, звезды бабочки. Но, пожалуй, ни с кем так заинтересованно не говорила Нэнси, как с высоким, очень приятного вида молодым человеком с открытым взглядом и обаятельной улыбкой. Он подъехал на своей лошади к крыльцу особняка Харрингтонов часов в 10 утра в четверг, накануне приезда миссис Чилтон и Полианны. Удивительно, но болтушка Нэнси почему-то смущалась и запиналась чуть не на каждом слове, да и разговор начала с оговорки. «Мастер Джимми, то есть мистер Бин, тьфу ты, мистер Пендлтон, одним словом», неуклюже приветствовала она посетителя и замолчала, нервно теребя пальцами край фартука. «Да ладно, Нэнси, называй меня по привычке просто Джимми, хорошо?» — усмехнулся молодой человек. «Как я понимаю, миссис Чилтон и ее племянница приезжают завтра, все верно?» «Да, сэр, они завтра приезжают. Джимми, сэр», — неуклюже изобразила подобие Книксона Нэнси. «Такая жалость! Нет, не то, что они приезжают, жалость. Я очень и очень рада буду видеть их, а то, в каком виде они приезжают. Без доктора, без денег». «Да, я понимаю», — кивнул молодой человек, окидывая грустным взглядом старый дом Харрингтонов. «Тут уж ничем не поможешь». «Но я очень рад, что ты не бросаешь их. Для них это будет очень важно, я думаю. А самое главное, я уже выяснил. Завтра, значит». Он тепло улыбнулся, тронул поводья и ускакал, а Нэнси осталась смотреть ему вслед, глубокомысленно покачивая головой и бормоча себе под нос. «Думаете, я удивлена, мастер Джимми? Да ничего подобного». Ждете, не дождетесь, когда мисс Полианна вернется. Известное дело. А я когда еще говорила, что придет время, непременно придет. А тут вы к тому же таким красавцем вымахали, высоким, статным. Надеюсь, что все у вас с мисс Полианной сладится. Да что там надеюсь, верю. Вот ведь история-то какая получается. Прямо как в книжке, право слово. Это ж мисс Полианна нашла вас, мастер Джимми. И в дом к мистеру Пендлтону, можно сказать, сосватала. И вот посмотрите теперь, каким стал тот маленький оборванец Джимми Бин. Нипочем не узнать. Никогда не видела, чтобы человек за несколько лет так измениться мог. Никогда, звезды бабочки. Она в последний раз взглянула вслед статному молодому человеку на великолепном коне, вздохнула, повернулась и пошла в дом. Примерно те же мысли насчет будущего Джимми и Полианны бродили в то утро в голове Джона Пендлтона. Он сидел на веранде своего огромного серого особняка на Пендлтонском холме, глядя на приближавшегося к дому всадника. И выражение его глаз было почти таким же, как у Нэнси Дурджин, когда она смотрела этому всаднику вслед. И слова... Впрочем, слова были несколько иными, хотя и похожими по смыслу. «Красавец всадник». Впрочем, и конь у него хорош, ничего не скажешь. Спустя 5 минут молодой человек, отведя коня в стойло, показался из-за угла дома и неторопливо поднялся по ступенькам веранды. «Ну что, мой мальчик, это правда? Они действительно приезжают?» — с явным нетерпением спросил Джон Пендлтон. «Да. Когда?» «Завтра». Все так же отрывисто ответил молодой человек, опускаясь в кресло. Такие краткие и рисковатые ответы заставили Джона Пендлтона нахмуриться. На секунду он заколебался, взглянул молодому человеку в лицо и все же спросил: «В чем дело, сынок? Что случилось?» «Ничего, сэр». «Ничего? Глупости. Я же не ослеп пока что. Час назад ты ускакал куда-то так, словно за тобою черти гонятся. Теперь плюхнулся в это кресло и сидишь с таким видом, будто те же черти из тебя каждое слово клещами тянут. Не знаю я, что к чему, мог бы подумать, что ты совсем не рад, что наши друзья приезжают». Он помолчал, подождал ответа, но так и не дождался. «Так в чем дело, Джим? Ты что, действительно не рад их приезду?» Молодой человек заерзал в кресле и с натянутой улыбкой ответил: «Нет, почему? Рад, конечно». «Да, то-то я и вижу, что ты просто пляшешь от радости». «Понимаете, — покраснел молодой человек, — я подумал о Полианне». «Посмотрите на него. Он подумал о Полианне. Парень, да ты ни о ком, кроме нее, не говоришь с тех пор, как вернулся из Бостона и услышал о том, что она приезжает. Только о ней. А сейчас вдруг сам не свой стал. Мне казалось, что тебе просто до смерти не терпится увидеть Полианну». «Так и есть», — горячо воскликнул Джимми, подаваясь вперед в кресле. «Увидеть... Знаете, еще вчера казалось, что никакие силы ада не помешают мне увидеть Полианну. А сегодня, когда я точно узнал, что она приезжает, такое ощущение, что эти силы не заставят меня сделать это». «Да что с тобой, Джим?» Прочитав изумление на лице Джона Пендлтона, который, казалось, не мог поверить своим ушам, молодой человек вновь откинулся на спинку кресла и смущенно, натянуто хохотнул. «Да, я понимаю, это звучит ужасно нелепо, и, боюсь, не смогу вам толком этого объяснить, но как бы это сказать? Одним словом, мне всегда хотелось, чтобы Полианна не взрослела. Оставалась все такой же чудесной, как прежде. Я очень люблю вспоминать ее наивный взгляд, усыпанное веснушками личико, косички эти трогательные. Ее слова, что она сказала мне на прощание. Я, конечно, рада, что уезжаю, но думаю, что буду радоваться еще больше, когда вернусь назад. В тот день я видел ее последний раз. Потом она приезжала сюда ненадолго, 4 года назад, но мы с вами были тогда в Египте. Я помню. И очень хорошо понимаю, что ты хочешь сказать. На самом деле понимаю, не думай. Мне кажется, я чувствовал и думал то же самое, пока не встретил ее случайно прошлой зимой в Риме». «Как же я забыл!» — встрепенулся Джимми. — «Вы же действительно виделись с ней? Расскажите, какой она стала?» «А мне показалось, что тебе не хочется знать, какой стала повзрослевшая Полианна», — лукаво прищурился Джон Пендлтон. «Сам только что об этом сказал». «Да ладно», — отмахнулся юноша. «Скажите, она красивая?» «Ах, молодо зелено!» С наигранным отчаянием всплеснул руками Джон Пендлтон. «Всегда первым делом только один вопрос — красивая или нет?» «И все-таки...» — не желал отступать Джимми. «Знаешь, это уж тебе самому для себя решить придется. Если ты... Впрочем, лучше сказать, наверное, а то ты еще разочаруешься в девушке своей мечты. Ну так вот, если взять за образец стандартную кинодиву, с ее носиком, губками, кудряшками и ямочками на щеках, то Поллианна не красавица. А печальнее всего то, что Поллианна сама вбила себе в голову, что она некрасивая. Когда-то давным-давно она сказала мне однажды, что когда попадет после смерти на небо, первым делом попросит себе черные локоны, и чтобы у нее на лице не осталось никаких веснушек. В прошлом году в Риме она сказала мне кое-что еще. В ее словах вроде бы не было ничего особенного, однако я почувствовал скрытое за ними страстное желание. Так вот, Поллианна сказала тогда, что мечтает о том, чтобы кто-нибудь написал роман, в котором у главной героини будут прямые непослушные волосы и веснушки на носу. «Впрочем», — добавила она, — «какой же писатель решится сделать такое чучело главной героиней в своей книжке?» «Узнаю прежнюю Поллианну». «Такой прежней Поллианной ты ее и увидишь», — добродушно улыбнулся Джон Пендлтон. «Кстати, на мой взгляд, Поллианна — прелесть. Одни глаза чего стоят, а кожа, румянец, легкая походка, гибкая фигурка. Она просто воплощение здоровья. Посмотришь на нее, послушаешь, и ты очарован. И тебе даже в голову не приходит, что у нее носик, быть может, не такой правильный, как... Кто сейчас считается голливудской звездой номер один? Лилиан Гиш или Мэри Пикфорд? Ну, думаю, ты меня понял. А в игру она до сих пор играет? Думаю, что играет, — тепло улыбнулся Джон Пендлтон. Только гораздо меньше говорит об этом. Во всяком случае, за те два или три раза, когда мы встречались с ней, ни разу об игре не упомянула. Они немного помолчали, потом юный Пендлтон задумчиво сказал. «Пожалуй, это одна из тех вещей, что больше всего тревожили меня. Ее игра так много значила для стольких людей. В нее играли повсюду, во всем городе. Мне невыносимо было думать о том, что Поллианна могла бросить свою игру, перестала в нее играть. Но, с другой стороны, никак не мог представить себе повзрослевшую Поллианну, которая постоянно уговаривает всех подряд радоваться чему-либо. Честно говоря, мне хотелось бы... Словом, как я уже говорил, мне очень не хочется, чтобы Поллианна взрослела. Совсем не хочется. На твоем месте я не стал бы тревожиться», — вновь улыбнулся старший Пендлтон. «Поллианна всегда была сродни ливню, что очищает душу. Думаю, что такое она и осталась. Хотя, быть может, ей самой нужен сейчас такой ливень. Бедняжка, ведь ей самой так тяжко приходится в нынешних обстоятельствах. Вы имеете в виду, что миссис Чилтон потеряла все свои деньги, и они с Поллианной теперь очень бедные? Боюсь, что так. Как мне довелось случайно узнать, их финансовое положение действительно близко к катастрофе. Состояние самой миссис Чилтон уменьшилось просто невероятно из-за падения железнодорожных акций. Что же касается наследства бедняги Тома, увы, он после себя вообще ничего, кроме долгов, не оставил. Том — добрая душа, часто оказывал услуги в долг. Это каждая собака в городе знала. Многие этим пользовались. Теперь, когда его не стало, кто же будет возвращать долги? Ищи дураков. Кроме того, в последние годы у него много денег ушло на жизнь семьи в Германии. Там он надеялся закончить какую-то научную работу, очень важную для него, разумеется. Я понимаю Тома. Он был уверен, что состояние Харрингтонов позволяет не тревожиться за будущее его жены и Поллианны. Да, понятно. Плохи дела, ничего не скажешь. Плохи. Это еще не все. Спустя пару месяцев после смерти Тома я встретил миссис Чилтон и Поллианну в Риме. Ну, ты это знаешь. Так вот, миссис Чилтон находилась в ужасном состоянии. Просто в ужасном. Помимо потери любимого мужа, она начала узнавать о своих финансовых проблемах и была, прямо тебе скажу, на грани безумия. Наотрез отказывалась возвращаться домой. Заявила, что никогда впредь не хочет видеть никого из знакомых, и самого Белдингсвилла тоже. Видишь ли, миссис Чилтон всегда была женщиной, скажем так, болезненно гордой. И все свалившиеся на ее голову несчастья повлияли на бедняжку довольно странным образом. Поллианна призналась мне, что тетя одержима мыслью о том, что все в Белдингсвилле осуждают ее за то, что она в таком возрасте вышла замуж за доктора Чилтона. А раз так, то и сочувствия к ее горю они не проявят. Кроме того, всему городу должно быть известно уже о том, что она не только овдовела, но и обеднела, и это ужасно задевает ее самолюбие. Короче говоря, она сама себя довела, как говорится, до ручки, и при этом слышать ничего не желает. Бедная маленькая Поллианна. Поражаюсь, как она может переносить все это. Если с миссис Чилтон ничего не изменилось, то от Поллианны, боюсь, теперь осталась лишь бледная тень. Вот почему и сказал, что ей самой сейчас эта игра нужнее, чем кому-либо еще. Вот беда-то. Подумать только, что такое случилось с Поллианной, — дрогнувшим голосом воскликнул юноша. Да, о том, что все у них не в порядке, заметно даже потому, как они возвращаются. Никому ни слова. Тихо, как мышки, хотят в город проскользнуть и затаиться. Так решила Полли Чилтон. Кто же еще? Узнаю ее повадку. Она никого не хочет видеть. Не хочет, чтобы ее кто-то увидел. Вот почему и сообщила о приезде только жене старого Тома, миссис Дурджин, у которой хранятся ключи от дома. Ага. Хорошо еще, что Нэнси по простоте своей душевной мне обо всем проболталась. Она уже и дом к их приезду приготовила. Помыла, почистила, сделала так, чтобы он не слишком смахивал на могилу, в которой зарыты былые надежды и радости. Ну и вокруг дома все выглядит неплохо. Старый Том, хоть и с трудом, но за садом и цветником ухаживает. Хотя, признаюсь, когда я сегодня заезжал туда, у меня сердце сжалось от жалости. Они снова помолчали, после чего Джон Пендлтон коротко заметил. «Встретить их надо бы». «Их встретят». «А ты на станцию поедешь?» «Поеду». «Тебе известно, каким поездом они приезжают?» «Нет». И Нэнси этого тоже не знает. «Так как же ты тогда?» «Начну с самого утра и буду ездить на станцию к каждому поезду, пока их не встречу». Невесело хохотнул молодой человек. «Благо, поезда в нашей деревне не так уж часто останавливаются. И Тимоти тоже будет подъезжать с коляской к каждому поезду. Ничего, встретим». «Ну что ж», — кивнул Джон Пендлтон. «Могу сказать, что восхищен твоей силой воли, Джим. Хотя не считаю, что ты поступаешь рассудительно. Впрочем, все равно желаю тебе удачи». «Благодарю вас, сэр». Вновь довольно уныло улыбнулся Джимми. «Да уж, удача, которой вы пожелали, мне понадобится очень и очень, как говорит Нэнси».